Джеймс Хэриот. «Всех их создал Бог». Рассказы. Перевод с английского Гуровой. Москва. Захаров. 2007 год. Держание. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Бычки мистера Рипли. Мнимые болезни собачки Мертл. Новая и старая. С овцами в Россию. Мой пятилетний помощник Джимми. Как ловить скотину за ухо. С овцами в Россию. 2. Кесарево сечение коровы Беллы. С овцами в Россию. 3. Твердый принцип Роберта Максвелла. Козьи орешки к завтраку. С овцами в Россию. 4. Косточка дворняшки Венеры. С овцами в Россию. 5. Собака, которая родилась слишком рано. Молоко свиньи Полли. Я праздную прибавление семейства. С овцами в Россию. 6. Противный скупердяй мистер Биггинс. Страховка от несчастного случая. С овцами в Россию. 7. Моя помощница Рози. Бернард Шоу и теленок Каслингов. С овцами в Россию. 8. Загадочный паралич пса Германа. Трудная любовь быка Боловника. Любвеобильный Джордж. Коза миссис Дерек. С коровами в Стамбул. 1. Железные нервы. Кот мистера Барната. С коровами в Стамбул. 2. Когда рога вышли из моды. Причуды лабрадора Бренди. С коровами в Стамбул. 3. Розовые очки супругов Уитхорн. Чума свиней. Не о чем жалеть. Бычки мистера Рипли. Когда на меня упали ворота, я всем своим существом понял, что действительно вернулся домой. Мои мысли без труда перенеслись через недолгий срок службы в авиации к тому дню, когда я последний раз приезжал на ферму мистера Рипли пощипать пару-другую теляток, как выразился он по телефону, а точнее, охолостить их бескровным способом. «Прощай, утро!» Поездки в Ансон-Холл всегда напоминали охотничьи экспедиции в африканских дебрях. К старому дому вел разбитый проселок, состоявший из одних рытвин и ухабов. Он петлял по лугам от ворот к воротам. Всего их было 7. Ворота — одно из тягчайших проклятий в жизни сельского ветеринара. И до появления горизонтальных металлических решеток для скота непроходимых, мы в Йоркширских холмах особенно от них страдали. На фермах их обычно бывало не больше 3, и мы кое-как терпели. Но 7! А на ферме Рипли дело было даже не в числе ворот, но в их коварности. Первые, преграждавшие съезд на узкий проселок с шоссе, вели себя более или менее прилично, хотя за древностью лет сильно проржавели. Когда я сбросил крюк, они, покряхтывая и постановая, сами повернулись на петлях. Спасибо хоть на этом. Остальные 6, не железные, а деревянные, принадлежали к тому типу, который в Йоркшире называют «плечевыми воротами». «Меткое название», — думал я, приподнимая очередную створку, поддевая плечом верхнюю перекладину и описывая полукруг, чтобы открыть путь машине. Эти ворота состояли из одной створки без петель, попросту привязанной к столбу веревкой у одного конца сверху и снизу. Даже с обычными воротами хлопот выпадало предостаточно. останови машину, вылези, открой ворота, влезь в машину, минуй ворота, снова останови машину, вылези и закрой за собой ворота. Но поездка в Ансон-Холл требовала поистине каторжного труда. Чем ближе к дому, тем более ветхими становились эти адские изобретения, и, подпрыгивая на колдобинах,